Глава 24. Нормально поговорить с земляной мы смогли часа через два, когда оба помылись, переоделись, отдали должное кулинарным талантам тетки Натальи и снова поднялись наверх в башню. Сели на балконе, любуясь закатом. Могли бы, конечно, остаться и в столовой, но я подумал, что рассказ земляны вряд ли предназначен для лишних ушей. Пусть даже это уши моих домашних. Нечего пугать обывателей охотничьими ужасами. Страшилок они себе и без нас напридумывают вагон. «Спасибо, что выручил», — неловко проговорила земляна. «Не за что. Рассказывай». «Да что рассказывать?» Земляна с досадой подергала себя за косу. «Пожадничала я. Взяла задание ящеров побить. Село Веселое, знаешь?» «Нет. Но верю, что обхохочешься. И что там?» «Да ящеры одолели. Сперва по окраинам кур да гусей таскали, потом осмелели. Уже по всем дворам озоровать начали. Народ говорит, спасу от них не стало, хоть вовсе птицу на двор не выпускай. Прохор говорит, возьмешь? Я сперва носом покрутил, а потом думаю, ладно. Другой работы, которую в одиночку взять можно один, черт пока не видать. А ящеров бить штука нехитрая, да и много их должно быть. В общем, отправилась в село. И что ты думаешь? С целой дюжины всего три косточки. Срам один. Я и разозлилась. Думаю, пойду-ка в лес, манок поставлю. Сколько прилетит, все мои. И зашла-то вроде недалеко. Кто ж знал, что меня угораздит манок воткнуть возле самого ихнего гнезда? Не успела зажечь, и они как налетят, будто рой пчелиный окутал. Только успевай отбиваться. Доспех поначалу-то держал, я думала, справлюсь. А их будто даже меньше не становится. Лезут и лезут новые». Тут уж я напугалась. Пора, думаю, ноги уносить. Я прочь, они меня догоняют. Так и кружат у лица, так и кружат. И сбили с дороги. Понимаю вдруг, что бегу, черт его знает куда. Не в деревню точно. Я злилась, сил побольше собрала, да как ударю морозом. Мороз. Знак из справочника. Как работает, догадаться нетрудно. Замораживает тварей. Радиус и продолжительность действия зависят от уровня знака. У земляны он, судя по всему, нехилый. Фигня в том, что заморозка — это не всегда смертельно. Сила воздействия зависит от силы каждой конкретной твари. Некоторых мороз не убивает, просто какое-то время не дает двигаться. А оживет эта пакость после того, как знак закончит действовать, или так и останется дохлой, тут уже как повезет. Насколько я понял, с уверенностью это утверждать не взялся бы никто. Поэтому справочник рекомендовал после применения мороза подойти к твари и умертвить ее окончательно. Например, путем отсечения башки или другим удобным способом. В общем, так себе знак, возни уж очень много. Вероятно, поэтому охотники его не жаловали. «Ящеры, как положено, померзли да попадали», — продолжил рассказ земляна. «Я давай метаться от одной твари к другой, бошки отрубать да туши палить. Доспех сняла, конечно». Тут-то мне и прилетело. Черт их знает, откуда взялись. Аж 5 штук в лицо бросилось. Покуда успела снова доспех накинуть, подрали. А у меня уж и сил почти нет. Думаю, черт с вами. Сколько собрала костей, столько собрала. Бог даст, еще вернусь. Развернулась, соображаю, куда идти. Заплутала ведь. Тут-то на меня медведь и прыгнул. В последний миг его услышала, в сторону рванула. Иначе так легко не отделалась бы. Ты не думай, я не сразу сдалась. Пыталась отбиться, только больно уж на ящеров потратилась. Да и не было прежде такого, чтобы там же, где ящер и медведь. Не ждала я. В общем, когда поняла, что жить мне осталось едва ли 2 вздоха, знак перемещения начертила. А почему здесь оказалась, а не во плоти, хоть убей, не скажу. Земляна потупилась. Видать, соображала уже плохо. Может, просто за ближайший якорь зацепилась? Который ставила. Земляна посмотрела на меня с уважением. «А ведь и впрямь. И такое могло быть. Повезло тебе, что я домой вернулся. Если б не появился, неизвестно, когда бы тебя прислуга нашла. Они в мое отсутствие сюда не ходят». «Да уж». Земляна передернула плечами. «Ладно. Спасибо тебе, Владимир, за все. Пойду я». Она поднялась с кресла. «Ну, здрасте, пойду». «А ящеры?» «Какие?» «В смысле какие?» «Недобитые. Сама ведь говоришь, даже сдохлых не все кости собрать успела. Да сколько еще живых вылезти может? Неужто бросать?» Земляна глубоко задумалась. Чувствовалось, что возвращаться к пережитому ужасу ей не хочется. «Короче», — сказал я, — «мое предложение. Оставайся ночевать. А утро вечера мудренее». «Под мудренее я подразумеваю, пойдем и порежем тварей мелкой нарезкой». «Ты со мной?» «Еще чего», — нахмурилась земляна. «Это ты со мной?» «Узнаю мою девочку», — кивнул я удовлетворенно. А в следующее мгновение пришлось экстренно падать на пол, одновременно выставляя доспех. Удар пролетел над головой. Какой уровень удара у земляны, я не знал, но костоправ бы мне после этого точно пригодился. «Ладно», — сказал я, поднимаясь. «Комнату помнишь, где в прошлый раз ночевала? Вот там же и падай. А с утра позавтракаем и двинем. Может, повезет, хорошо сходим, тогда мне и до десятника подняться хватит». «А сколько тебе не хватает до десятника?» Мы оба, как-то не сговариваясь, приноровились сделать вид, что триггера в земляны не замечаем. 28. Земляна присвистнула. «Если мы так сходим, то можем и не вернуться». «Ну да, пожалуй. 28 родий для одной ходки — это чересчур. Особенно если расписываться, они на двоих будут. Да и ладно. Копейка рубль бережет. Наберем. Ты мне лучше вот чего скажи». Перевел я тему, когда мы с земляной вернулись в комнату. «Охотники как-то знаками обмениваются. Есть какой порядок?» «Да обычный порядок», — пожала плечами охотница. «Увидел, у кого интересный знак, предложи свой. Сторгуетесь, добро, а на нет и суда нет». «Ну, как-то так я все это себе и представлял». «А что, выторговать у меня чего-то хотел?» Игриво стрельнула глазками земляна. «Возможно. Присматриваюсь к парочке». «А предложить-то есть чего? Те, что в книжке, все знают». «Найдется. Потом поговорим». Земляна надулась. «Можно подумать, я напрашиваюсь». Я в ответ только загадочно улыбнулся. Первым делом мне хотелось самому разобраться с обновкой. Что она позволяет использовать птиц, это я понял. Хотелось обозначить границы знака более четко. Вообще, голова у меня уже неплохо так набрала обороты. Думать приходилось насчет родий, постоянно в фоновом режиме сканируя открытые знаки. Знаки, которые можно открыть, и ранги, которых предстоит достичь. Еще где-то в подсознании на медленном огне варились отсканированные у предводителя дворянства рукописи. К ним я возвращался мысленным взором время от времени, отмечал новые закономерности и отвлекался снова. Ясно было, что быстро тут ничего не решить, а засесть на неделю, глядеть в пустоту и пускать слюни ради результата, который, может, выеденного яйца стоить не будет, я не готов. Думать нужно было над финансовыми вопросами, вопросами безопасности личного состава и совсем уже странными вопросами. К последним относился, например, мужик, который устроил истерику на суде и потом исчез. И другой, наверное, мужик, который наблюдал за мной на болотах. Плюс странная находка в том же болоте. Теперь вот еще нужно с нуля познавать никому неизвестный знак. «Эй, ты чего задумался?» — рассмеялась земляна. «Да дела, все дела», — вздохнул я. «Ну, пойдем, провожу тебя, что ли?» Проводил. Сдал с рук на руки тетки Натальи и, зевнув, вернулся к себе. Там вышел снова на балкон и пристально всмотрелся в темноту. Результат ждать себя не заставил. Очень скоро я разглядел снующие вдалеке стремительные тени. Выхватив взглядом одну, мысленно припечатал ее новым знаком. Надо бы название ему сочинить, что ли. На правах первооткрывателя. Хотя формально первооткрыватель Никита. Ну да ладно. Пусть будет приручение. Не будем мудрствовать лукаво. Тень успешно попалась в знак и рванула ко мне. Пару секунд спустя на перила балкона опустилась летучая мышка и, навострив уши, уставилась на меня круглыми черными глазенками на выкате. «Мир тебе, сосед!» — поздоровался я. «Надо чутка потрудиться. Не возражаешь?» Мышь пискнула. Видимо, это означало готовность к подвигам. «Начнем с простого», — кивнул я. «Облети вокруг башни и возвращайся назад». Летучая мышь сорвалась с места. Я сосчитал до трех, и она вернулась на прежнее место, вновь пискнув. Доложилась, мол, о выполненном задании. «Отлично», — кивнул я. «Усложним задачу. На заднем дворе Маруся белье сушиться развесила. Слетай-ка и принеси мне что-нибудь». На этот раз пришлось подождать подольше. Я уж решил было, что знак на такие сложности не распространяется, как вдруг мне на плечо упала влажная лента. Маруся вплетала такие в косы, а летучая мышка, пискнув, вернулась на пост в ожидании новых приказов. «Значит, предположительно принести записку и дождаться ответа ты сможешь», — сказал я. «Финальный тест, конечно, лучше делать с партнером. Теперь вопрос только в дальности полета и во времени работы знака. Ну, давай с козырей. Лети к оплоту. Там сделай круг и возвращайся с докладом. Выполнять». Мышь упорхнула, и тут же я услышал тихий перестук копыт. Это еще что за поздние гости. Впрочем, это оказались не гости. Это вернулся домой усталый, но довольный Тихоныч. «Я чего-то думал, ты уже тут», — виновато заметил я, когда тетка Наталья завалила оголодавшего управляющего разносолами. «Сам я от позднего ужина отказался, просто сидел рядом». «Задержался», — прожевав очередную порцию еды, сказал Тихоныч. «Работы вышло очень много. Учет вели из рук вон странно. Каждый себе что-то кроил, как выяснилось, и меня в штыки приняли. Ну да мы люди привычные». «Ни разу в тебе не сомневался». «Ну и что по итогу?» «Итоги вышли, на удивление, неплохими. Несмотря на то, что барин та еще сволочь, а управляющий при нем прохиндей, мужики в деревне честные и работящие. Скотина здоровая и плодовитая. Предприятие работает в плюс, как говорится». «И каков плюс?» «Смотря сколько брать. Если прямо досуха выжимать, как прежний барин делал, то до 100 империалов в год можно выручить. Если по-божески, с пониманием, то, конечно, меньше. Ну, а если, как вы сказали, чтобы и нам хорошо, и крестьянам весело, то на 30 в год можете рассчитывать. Конечно, все это величина непостоянная. Когда год неурожайный, когда еще какая беда приключится. Но в среднем...» Я кивнул, прикинул сумму. «На скромное житье в одну каску нужно примерно 40 империалов в год. Однако в одну каску в таком имении не проживешь. Зарплаты надо платить, дворовых надо кормить, ремонт надо делать по мере необходимости, а лучше даже раньше». «Это хорошие новости», — сказал я. «А как насчет других моих деревень?» «А вот там все не так радостно», — вздохнул Тихоныч. «Деревеньки-то разбросаны, ежели изволите, сможем поездить. Но доходу с них в общем и целом те же 30 империалов и выходило. Одна деревня вовсе давно не платит, там совсем дела плохо пошли. С остальных только какие-то копейки получить выходит. Две только работают в уверенный плюс. Вы ж поймите, при вашем дядюшке-то я поделать ничего не мог. Оно ж когда силу нужно применить, когда своих денег вложить. А графу покойному, что ни скажи, он только рукой махнет. Ничего его как будто не интересовало. Пенсию получал и тем успокаивался». «М-да, я побарабанил пальцами по столу». Тихоныч, воспользовавшись передышкой, начал усиленно питаться. «Нехорошо получается. Хозяйство как попало идет. Что обо мне соседи подумают?» «Нет, эти вопросы решать необходимо. Значит, Тихоныч, запиши на завтра». «На то завтра, которое другое завтра. Сейчас-то уже за полночь перевалило. Так вот, запиши, что поедем в самую плохонькую деревеньку с тобой и будем разбираться, чего там людям для счастья не хватает. А как разберемся, мы им это счастье принесем. И пусть только попробуют не воспищать от радости». «Съездим!» — кивнул обрадовавшийся Тихоныч, который правильной движухи не боялся. «А про этих ты спросил? Про мелиораторов?» «Есть таковые. Готовы поработать. Но только...» «Не бесплатно, ясен день», — кивнул я. «И это...» «Место покажу». «Ну, тогда...» «Тогда утром я на охоту. Как вернусь, чтоб тут меня уже ждал мелиоратор, чтоб можно было место показать для осушения. Потом легкий ужин, крепкий сон, и с утреца пораньше двигаем решать хозяйственные вопросы». «Все понял, все будет». «Давай, Тихоныч, тоже отдыхай, а то выглядишь так, будто вместо лошади телегу тащил». «Так хорошая работа, она ж завсегда в радость, Владимир Всеволодович». Махнув рукой, я поднялся к себе в башню. На перилах балкона летучей мыши не было. Я смутно помнил, что эти животные умеют развивать бешеную скорость, но не был уверен, относится ли это ко всем видам. Постоял пару минут, но когда зевота начала буквально разрывать рожу напополам, плюнул и улегся спать. Утром летучей мыши так и не было. Значит, либо расстояние слишком велико, либо время действия знака ограничено. Ладно, за тесты денег не берут, будем продолжать исследование. Одевшись, я спустился к завтраку. Все уже было накрыто, и от запахов слюнки текли. Не обожраться бы до полной неподвижности. Как-никак на охоту идем, а не на рыбалку. Земляна вошла, зевая, в столовую через минуту после меня. «Ну что, не передумал?» — спросила вместо доброго утра. «С чего бы? Родии есть родии, кости есть кости». «Только поэтому на тварей ходишь?» — прищурилась на меня охотница. «Не только. Главным образом нахожу удовлетворение в истреблении паразитов. Терпеть не могу таких тварей, которые никакой пользы не приносят, а только жрут да гадят. А уж если за них отсыпают деньги и силы, так тут сам Бог велел». Земляна кивнула, видимо, удовлетворившись ответом. «А ты? Что тебя мотивирует вставать по утрам?» «Я их ненавижу», — резко сказала земляна. «Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, людям. И пока я жива, я буду делать все, чтобы они исчезли. И хватит об этом». «Хватит, так хватит. Садись, ешь». После завтрака мы поднялись в башню и зашли в кабину телепортации. Земляна неловко обняла меня, я обнял ее в ответ. Закралась вдруг шальная мысль. А что если использовать кабину не совсем по назначению? Весь мой организм категорически проголосовал «за». Жаль, мозг скомандовал отставить. «Куда перенесемся-то?» «Да есть там в этом веселом один сарай заброшенный. Я там знак оставила. Вроде хозяева померли давно, никто не заходит. Привидений боятся чудаки. Нет, чтоб чего существующего боялись. Ну, погнали». «Погнали». Вспыхнуло перед глазами. Раз — и перенеслись. И тут же я понял, насколько это важная и точная наука — расстановка знаков для перемещений. И почему во плоти стоит специальная будка, и зачем там нужен постоянный дежурный. Потому что вокруг нас полыхал самый настоящий пожар. Сарай горел, и лишь каким-то чудом огонь не успел пожрать оставленный земляный знак. Доспехи мы накинули одновременно, машинально, не переглянувшись. «Выход там!» — крикнула земляна и потянула меня за собой. Хорошо, что она здесь ориентировалась. Вокруг стояла сплошная стена огня. «Где тут выход? Поди разгляди!» «Хрясь!» — это переломилась стропила, держащая крышу. Если до сих пор огонь полыхал вокруг нас, то теперь языки пламени взметнулись перед нами. Хранящееся в сарае сено уже успело прогореть, и теперь горели полки из жердей, на которых оно хранилось. Прогорали и падали. Земляна остановилась. Дернулась было назад. «Бежим!» — рявкнул я. «Не останавливайся!» Мы поменялись ролями. Теперь я тащил ее за собой, надеясь на то, что направление охотница указала верно.